то, что червям было позволено населить церковь, а не какой-нибудь другой дом, является, утверждаю я, еще более серьезным предупреждением и наказанием. Неужели люди, представшие перед судом в роли истцов, так уверены в своей смиренности и христианских добродетелях, что берутся обвинять кратчайших животных, не обвинив сначала самих себя? «Бойтесь греха гордыни», — говорю я этим истцам. «Вытащите бревно из своего глаза, прежде чем пытаться достать соринку из чужого». В-пятых и в последних, прокурор Pour les habitants требует от суда обрушить на Бестиоль тот громовой удар, что известен под именем «отлучение». В качестве независимого пункта я считаю своим долгом предупредить суд, что такая кара была бы и несоответствующей, и незаконной. Поскольку отлучение лишает грешника возможности общаться с Богом, запрещает ему вкушать хлеб и вино, которые суть тела и кровь Христовы, изгоняет его из лона Святой Церкви с ее светом и теплом, то разве можно считать законным отлучение зверя полевого или гада земного, которые никогда и не являлись причастниками Святой Церкви? Нельзя в первую очередь лишать подсудимого тех благ, которыми он никогда не обладал. Это юридически неграмотно. А во-вторых, отлучение – кара великая и ужасная. Она ввергает наказуемого в кромешную тьму, навеки лишает его света и благости Божьей. Возможно ли признать такую кару годной для Бестиоль, которая не имеет бессмертной души? Возможно ли обречь подсудимого на вечные муки, если он не обладает вечной жизнью? Эти существа не могут быть изгнаны из церкви, ибо они не ее члены. Как говорит апостол Павел, судите внутренних, но не внешних. Итак, в свете изложенных соображений я предлагаю прекратить дело и отклонить иск как необоснованный, подзащитных же моих оправдать и освободить от всякого дальнейшего судебного преследования. Бартоломе Шассене, юрист. Réplique des habitants. Примечание. Ответная речь жителей. Французской. Конец примечания. Господа, для меня большая честь вновь выступать перед вашим почтеннейшим судом, моля о справедливости. Как та несчастная обиженная мать, что молила Соломона вернуть ей дитя. Словно Улисс знаменитому Аяксу, буду я противоборствовать адвокату Бестиоль, представившему вам много аргументов, пестротою своей подобных и Иезавели. Во-первых, он утверждает, будто сей суд не имеет прав и полномочий судить Бестиоль за совершенные ими в Мамироле тяжкие преступления, и аргументирует это тем, что в глазах Божьих мы не лучше древесных червей, не выше их и не ниже, а потому не обладаем правом вершить над ними суд, подобно Юпитеру, чей храм был на Торпейской скале, откуда сбрасывали предателей. Но я опровергну это, подражая Господу нашему, изгнавшему менял из Иерусалимского храма, и вот каким образом. Разве человек не выше животных? Разве не явствует из священной книги Бытия, что животные, сотворенные прежде человека, были сотворены именно ради его пользы? Разве не дал Господь Адаму владычество над рыбами морскими и над птицами небесными и над всеми тварями, пресмыкающимися по земле? Разве не нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым? Разве не было владычество человека над животными подтверждено псалмопевцем и повторно отмечено апостолом Павлом? Но как же может человек владычествовать над животными и не иметь права карать их за их злодеяния. Далее. Сие право вершить над животными суд, которое столь упорно отрицает адвокат Бестиоль, было даровано человеку самим Богом, о чем открыто свидетельствует священная книга Исхода. Разве не заповедал Господь Моисею священного закона «Око за око и зуб за зуб»? И не продолжал ли он так? Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола непременно следует побить камнями, и мясо его не есть. Разве священная книга Исхода не проясняет таким образом закон? И не идет ли она дальше? А именно, если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, то продать живого вола и разделить пополам выручку, а также и убитого вола разделить пополам? Не заповедал ли так Господь и не дозволил ли человеку судить животных? Во-вторых, касательно того, что древесных червей не следует судить, ибо они не смогли прибыть на суд. Однако они были призваны сюда в соответствии со всеми существующими правилами. Они были призваны как евреи для уплаты дани Августу Цезарю. И разве израильтяне не повиновались? Кто из присутствующих здесь стал бы препятствовать Бестиоль явиться на суд? Мои смиренные истцы могли бы пожелать, чтобы они не явились, и с этой целью предать огню ножку трона, ввергнувшего Гуго, епископа Безансонского, в состояние неразумия после удара головой об алтарную ступень. Но, будучи христианами, воздержались от этого и предпочли вынести дело на рассмотрение вашего наипочтеннейшего суда. Так какого же врага могли повстречать обвиняемые? Уважаемый адвокат сослался на кошек, едящих крыс. «Я не знал, господа, что кошки предпринимали попытки съесть древесных червей по дороге в суд. Но если я заблуждаюсь, меня без сомнения поправят». «Нет, отказ обвиняемых предстать перед вами можно объяснить лишь одним, а именно дерзким и в высшей степени сознательным неподчинением, злостным умолчанием, виновностью, которая слепит глаза, словно явленная Моисею неопалимая купина. Тот куст, что пылал, но не сгорал, в точности как их вина, пылающая тем ярче, чем упорнее отказываются они предстать перед судом».